Глава 8. Иррегулярная армия улицы Беккер. «Как же теперь быть?» — спросил я. Тоби потерял свою безупречную репутацию. «Он действовал сообразно своему пониманию», — сказал Холмс. Он снял собаку с бочки и повел ее со двора. «Если вы поразмыслите, сколько криозота провозится в Лондоне ежедневно, то не удивитесь, что наши следы перепутались. Криозот теперь в большом ходу, особенно при обработке дерева. Бедный Тоби не виноват». «Я думаю, нам придется начать сначала». «Да. И, к счастью, нам недалеко идти. Очевидно, собака оттого так смутилась на углу Рыцарской площади, что там шли следы в двух противоположных направлениях. Мы пошли по ложному следу, теперь надо идти по-другому». Это было вовсе не трудно. Как только мы привели Тоби к месту его ошибки, он описал несколько широких кругов и бросился по другому направлению. «Только бы он не привел нас к тому месту, откуда привезена бочка», — заметил я. «Я уже думал об этом. Но вы видите, он бежит по тротуару, тогда как бочка ехала по мостовой. Нет, теперь мы на верном следу». Мы шли вниз по реке, мимо площади Бельмонт и улицы Принца. В конце широкой улицы след шел прямо к берегу, где виднелась деревянная пристань. Тоби подвел нас к краю пристани и завыл, смотря вниз на темную реку. «Не везет нам», — сказал Холмс. «Тут они сели в лодку».